Предрассветное небо. На высокий утес вбегает мальчик в бескозырке с развивающимися лентами на голове. В руках его планер. Мальчик запускает планер в небо. Планер делает разворот, летит вокруг утеса. Завершая облет, поворачивается на камеру. На черном фоне голубые буквы логотипа Art Pictures Studio. Разноцветные всполохи отражаются в зеркальной надписи «Россия кинофильм». Фиолетовая табличка с прорезными буквами F и K на темном фоне. Рядом фиолетовая надпись «Фонд кино». Солнечный день, спокойное море, идет танкер. У горизонта низкая полоска далекого берега. В рубке и на палубе темнокожие люди с оружием. Снаружи по веревке на борт взбирается человек. Парень в расстегнутой рубашке и красной майке поливает свою черную бритую голову водой из бутылки. Встает, выходит на палубу, идет вдоль рубки, расстегивая ширинку. В полумраке, привалившись спиной к переборке, сидят трое морпехов. На их лицах грязь, кровь, пот. Не трех морпех. Своих не бросят. Забросили. Палуба. Две ноги в гальюне. Руки переворачивают проткнутые палочками рыбины на решетке над мангалом. Жарящий рыбу боевик оборачивается на звук. Муса! Встает, передергивает затвор. Муса! Идет по палубе. Муса! Получает удар ногой в лицо. Падает. Руки морпеха втягивают упавшего за угол надстройки. Распахивается дверь. Морпехи щурятся. В солнечном проеме фигура с автоматами под мышкой. Братаны, вы здесь? Да. Я один, пошли отсюда. Морпех раздает оружие товарищам. Боевики сбегают по трапу. Голова араба в черно-белой куфии. Морпехи, помогая друг другу, бегут вдоль борта. Боевики стреляют. Пули бьют в спину морпеху. Морпех помогает спрыгнуть с борта товарищам. Оставшийся прикрывать товарищей морпех стреляет по врагам. Пули пробивают его тело. Он идет и стреляет. Боевики отступают. Темнота. Мне нужен враг, чтобы обрести покой. Федор Бондарчук. Чтоб все бессмысленное стало объяснимо. Владимир Яглыч. Чтобы роняла искра за моей спиной. Сергей Бондарчук. Пожара ненависть, черное огниво. Светлана Ходченкова. Мне нужен враг, чтоб можно было жить. Александр Балуев. Спокойно. Знаем, что он где-то рядом. Бату Хасиков. Чтоб день со днем сшивала злоба нить. Автор сценария Илья Тилькин. Чтоб ложь гремела взорванным снарядом. Режиссер-постановщик Андрей Андрианов. Мне нужен враг, чтоб был таким, как я. Без жалости измученный подонок. Предутренний час. На спокойной глади моря небольшое рыболовное судно. Название фильма. Воин. Судно приближается. На левом борту номер К-1765. По трапу на палубу взбегает мужчина. У поручни палубы стоит другой. Оба одеты в оранжевые непромокаемые робы. Да, Андрей Романович! Стоящий оглядывается. Привет. Да, конечно. Последнее. Ребята отдавать не хотели. Стойте, стойте. Я панорамку возьму. Вы же обещали. Для истории останется. Сегодня тысячи дней, как я не пью. Мужчина размахивается. Бросает бутылку с водкой далеко в море. Вид сверху на маленький траулер. Разгрузка в порту. Ночь, дождь. Над ящиком с рыбой склоняется Амундсен с фонарем на лбу. Снимает на видеокамеру. Чужие. Из рубки на палубу выходит мужчина, поднимает оранжевый капюшон. Облокотившись о поручень, наблюдает за товарищем, снимающим на видео рыбу в ящике. Подошедший парень хлопает оператора по плечу. Слышь, бери. Андрей Родин здесь работает. Это капитан наш? мусор! Что там с тобой? Это к вам Андрей Романович! Капитан Андрей Романович, его играет Федор Бондарчук, спускается на пристань. Капитан вглядывается, улыбается. Сдвигает на затылок поливаемый дождем капюшон. Рома. Есть хочешь? Парень сует руку за пазуху, достает пакет. Тут бабки и адрес. Вкладывает в руку Андрея. Отправь от своего имени. Я потом еще принесу. Че сам не передашь? Паспорт потерял. Рома отворачивается, уходит. Андрей останавливает Рому. Ром! Послушай, у меня машина здесь. Поехали ко мне домой, я тебе хоть завтраком накормлю. Там поговорим, столько лет не виделись. Поедем. Идут к машине. Андрей открывает дверь, сбрасывает ветровку, садится за руль. Машина заводится. Дворники ходят по лобовому стеклу. Машина трогается с места. Уезжает. Портовые грузчики продолжают разгружать рыбу. В машине. Рома сидит, отвернув лицо к боковому окну. Дождевые струи заливают стекло. Андрей искоса поглядывает на Рому. Рома не поворачивается. Андрей вздыхает. Да, кстати. Рома достает из сумки бутылку. Это тебе. Ага, не. Завязал. Уже 1000 дней. Сегодня, кстати. Бутылка падает на дорогу, разбивается об асфальт. Рома закрывает окно. Андрей морщит брови, собирается что-то сказать, вздыхает, наконец решается. Ром, я... Подбирает слова. Правда, поздно узнал, что мама умерла. Рома не поворачивает головы. Еще чего узнал? Дождь заливает стекла. Ну... Что, по моим стопам пошел в морпехи? Я ж тебе писал. Писал. Рома не смотрит на отца. Я не читал. Славочка, Слава здесь, в городе. В московском районе. Останови. Ты прости меня. Прости. Останови, я сказал. Машина резко тормозит на мосту. Алкашом ты мне нравился больше. Рома выходит. Ром! Захлопывает дверцу машины, переходит на тротуар. Сигналит проезжающая мимо полиция. Андрей сидит, низко склонит голову над рулем. Деньги переходят из рук хозяина машины в руки Славы. На спине его куртки надпись «Утилизация». Слава садится за руль грузовика, уезжает, увозя прицепленную сзади к платформе утилизатора машину. Что-то скажешь на этом свете, из нас ведь будет одиноко, пока с ней вдвоем будет. Мы же все банды воем, мутанты. На площадке утилизации среди металлического мусора стоит маленький красно-серебристый смарт. Металлическая лапа хватает его сверху, как игрушку, сжимает. Лапа поднимает автомобиль. Кореец Вон снимает происходящее на камеру смартфона. Подходит Слава. Не жалко? Я ей не для этого тачку дарил, чтобы ее кто-то в машине харил. Теперь все, откаталась. Смарт падает в приемник утилизатора. Я ей это видео теперь на день примирения и согласия подарю. Характер у меня, понял, юбордой такой. Вал утилизатора сплющивает автомобиль. Палец двигает кадры на экране смартфона. А вот такое видел? Смотри. На экране запись рукопашной схватки. Смотри, как валит. Оба следят за схваткой на экране смартфона. Это где, сам снимал? Ну, сам, конечно. А кто еще? У нас в дуках 2 раза в неделю. А ты что, разбираешься? Не могу. Слушай, а хочешь деньги поставить? Я тебе помогу. Нет, я законопослушный гражданин. Из утилизатора жестяным куском вываливается смарт. О! Вон, снимай. Сюрприз для жены. Вечер. А в кармане рубашка как топили мысли турмали. Не башни проветрить, а теперь его мне задормал. Даже концерт, общие фото в ресторане, в нашем кафе. Где мы вечерами собирались еще холостыми. Пили лица хамом, стыдно вспомнить. После свадьбы ты свободен, ты ей не слукавит. Но по кругу крикнет горько, и никто не слукавит. Больше бармену не заорем. Как это же теперь до фонаря улет. В кабине утилизатора Слава переключает радио. Вы слушаете Авторадио. Автомобили бывают разными, как и люди. салоне стоящего автомобиля мужчина лет 40 нюхает кокаин, прижимает к носу рукав. Мимо автомобиля с кокаинистом к дверям ночного клуба идет Слава. Кокаинист выходит из машины. Близко заглядывает в лицо стоящей на тротуаре девушки. Та отшатывается. Мужчина заходит в клуб. В разноцветных лучах прожекторов на подиуме вокруг шеста извивается стриптизерша. Слава садится за стол. Кокаинист стоит рядом с подиумом, тянет руку к танцовщице, пытается потрогать. Рядом со Славой садится ярко накрашенная девушка, призывно улыбается ему. Слава мягко усмехается ей, отворачивается. Танцовщица, одетая только в бикини и сапоги под форты, исполняет волнообразное движение. Кокаинист протягивает ей стопку водки. Девушка заканчивает танец, уходит. Выходит другая танцовщица. Ее играет Светлана Ходченкова. У подиума она сбрасывает короткую джинсовую куртку, остается в топе, шортах, сапожках. Волосы забраны на затылке в длинный белокурый хвост. Девушка берется за шест, вращается вокруг него. Кокаинист отшатывается от каблучков, пролетающих близко от его лица. Ухватившись за шест ногами, она изгибается назад, берет стопку зубами. Опершись на руки, девушка переворачивается, садится на колени, выпивает водку, стопка падает на пол. Девушка поднимается, берется за шест. Кокаинист хватает ее за ноги. Охрана бросается к мужчине. Слава встает из-за стола. Девушка с досадой встряхивает головой. Ну, парень, ну хорош, все, хорош. А? У нас же шлюха обычно. Слава перестает слышать происходящее. Мужчина сует охраннику деньги. Мужчина берет водку у проходящей мимо официантки, выпивает. Треплет официантку по щеке, та улыбается. Слава поднимается из-за стола, уходит. Из двери клуба выходит женщина с сумкой на длинном ремне. В кабине грузовика, навалившись на руль, спит Слава. Женщина бежит к грузовику. Открывает дверцу, забирается на высокую подножку. Садится рядом со Славой. Привет. Слава просыпается. Привет. Да нужно же? Да нет, только приехал. Женщина снимает капюшон и оказывается Катей, второй танцовщицей. Она достает из кармана купюры евро, разворачивает. Слава достает пятисотенную бумажку. Мы богаты. Он с улыбкой смотрит на Катю. Слушай, мне дать телефон клиники. Сказали, что донора смогут найти только там. Катя медлит, затем кладет голову на плечо Славы. Я устала. Слава поворачивает ключ зажигания. Качает головой черепашка-талисман. Катя сидит на стуле, сложив руки. Тревожный внимательно смотрит. На кушетке лежит девочка лет 6. Доктор слушает ее сердце. В коридоре, глядя в открытую дверь кабинета, сидит Слава. По коридору скачет ребенок. Сидя у стены позади доктора, Катя смотрит в монитор УЗИ на сердце дочери. На стене кабинета висят детские рисунки. А те, кто это нарисовал, они умерли? Страх в Катиных глазах. Наташ, помолчи. Никто не умер. Одеваемся и выходим. Халат завяжу. Наташа поправляет халат, идет в коридор к ждущему ее Славе. Катя опускает голову. Доктор оборачивается к ней. Утешить нечем. Клапаны не справляются. Нужна пересадка. Других способов спасти жизнь вашей девочки я не вижу. Я запишу вас в очередь на операцию. Но цена большая, около 100 тысяч долларов. Как появится донор, я вам позвоню. Слава гладит голову дочери. Катя выходит в коридор. Слава поднимает глаза. Ну что? Донор нужен. И сколько это стоит? Катя холодно смотрит Славе в лицо, затем резко вырывает из его руки свое пальто. Катя быстро уходит. Слава за ней. Катя, послушай, я достану для Наташки деньги. Слав, перестань, а? У дверей клиники Катя останавливается, застегивая куртку. Ну что, какие планы? Я на работу. Подвезти? Я сама. Катя уходит. Внимание Славы привлекает экран телевизора. Как вы создаете героя? Мы предлагаем выйти в клетку. Если ты хочешь проявить силу своего духа, то, пожалуйста, есть турнир, выходи и дерись. Камера поднимается над двухэтажным автомобильно-железнодорожным мостом. По нижнему ярусу едут автомобили, идут пешеходы. Камера поднимается выше, открывая корабли и портовые краны. По мосту идет Рома. Он одет в темную куртку с надувным на черную шапку капюшоном. На плече большая сумка. Рома шагает по железным мосткам над Осокой. Район частной застройки. Рома заходит во двор дома. Андрей с очками на носу сидит за столом и собирает спичечный домик. Ему за 50. Седой небритый подбородок, усы с проседью. Лысая голова склоняется над руками. Он бережно и осторожно соединяет спичечные стены домика. Торшер и кресло в углу. Книжные полки. На столе поверх газеты лежат спички. Андрей поднимает голову. Открыто. Андрей смотрит на входящего. На лице Андрея печаль и усталость. Он опускает взгляд на руки. Крутит в пальцах поделку. Рома обводит глазами полки со спичечными замками, башенками, избами и хоромами. Вынимает из-за пазухи пакет, бросает на стол. Отправь сегодня. Рома застегивает молнию, Андрей убирает пакет. Рома садится напротив, сдвигает спички, показывает заметку в газете. Видел? Fight Nights Россия, 100 тысяч долларов. Я хочу их выиграть. Андрей придвигает работу, продолжает мастерить. А сможешь? Рома смотрит на его руки. Если ты меня будешь тренировать, смогу. Андрей медленно поднимает голову, снимает очки, кладет их на стол. Поднимает глаза на сына. Не-не. Рома усмехается. Ты просто тренер. Андрей опускает взгляд, кивает, поджимает губы. Хорошо. Тогда все как раньше. Ты живешь здесь? Да, и хочу на тебя в деле посмотреть. Готов? Отец и сын смотрят друг другу в глаза. По мосту едет грузовой поезд. Красный пикап с открытым кузовом съезжает с нижнего яруса моста. Едет по набережной Пойпорта. Въезжает во двор промзоны. Амундсен в оранжевой куртке идет к остановившейся машине. Торгует на рынке пирожками в разнос. Равнодушные скулы на боксернутый нос. Ее законный муж, пьяный глупый медведь, упер приклад в пол и потолок покрасил в медь. Сейчас у ней ухажер сутулый, как цапля. Но главное, не бьет ее, когда кривой, как сабля. Читает вслух стихией Бродский мандельштам. Поактивнее, у тебя турнир на носу. Все трое входят в здание. Гена! Спортзал. Хорошо, канатом не жмемся. Молодец! Давай, давай! Вот, вот! Андрей трогает тренера за плечо. Черт, Родин, привет. Откуда взялся? Здорово. Бухаешь? Завязал. Слышь, у меня просьба к тебе. Можешь моего пацана против своего чемпиона поставить? Пожалуйста. Ты что, дурак, что ли? Тебе детей не жалко? Да он его заварит. Ничего. Пускай. Смотри, за последствия я не отвечаю. Я отвечаю. Тренер кивает. Ладно. Анзор! Хлопает по плечу девушку. Анзора, позови. Анзор! Девушка выходит. Анзор! Тренер, поджав губы, смотрит на Андрея. Атлетического сложения парень косится на Рому. А если я его зашибу? Да ты давай разомнись, вышибальщик. Ты чё тут разминаться? Так, давайте начнем по моей команде. Схватка начинается. Кадры съемки. Противник уходит от удара Рома кувырком через голову. Изумленный взгляд над видоискателем камеры. Удар. Анзор летит на канаты ринга. Падает. Зрители опускают камеры и телефоны. Костян, прости, я только за своего отвечал. Андрей уходит. Рома, расстегивая перчатки, за ним. Тренер направляется к поверженному бойцу. Подхватив оранжевую куртку, из зала выходит Амундсен. Утилизация машин. Начальница и кокаинист из стрип-бара. Дорогой мой, я такой тачки в жизни не видел. Где она? Где она? Ну, где? А я вам говорю, что у меня спутник. Спутник! И этот спутник показал, что машина была тут. Вот. Она и сейчас тут. В общем, последний раз спрашиваю, где моя тачка? Взгляд мужчины наталкивается на ком металлолома. А это что? Он идет к плотно скомканному куску синей железяки. А? Неподалеку стоит Слава. Это она, да? Видимо, да. Кто это сделал? Кто это сделал? Я это сделал. И что? Мужчина сжимает кулаки, тяжело дышит. Начальница, не находя слов, трясет рукой. Уволен, Родин, уволен. Слава снимает рабочую куртку, каску. Начальница хватается за сердце. Я полицию вызываю. Правильно, Олеж Васильевна, полицию вызывайте. А я? Тачки наркоты, как грязь. Звонить? Не надо полицию, сам разберусь. Да я тебе сказал! Стой, выкидыш! Мужчина бросается за Славой. Тот оборачивается и одним ударом сваливает мужчину на землю. Обернувшись, Слава уходит. На нем тонкие белые джемпы. Портовые краны, пристань большегрузов, огромные контейнеры стоят друг на друге. Перед машиной поднимается шлагбаум. За правым рулем кореец Ворон. Пассажир слева – Слава. Машина останавливается у контейнера. Слава и Вон выходят. Слушай, а я знал, что ты мне позвонишь. Интуиция у меня, понял? Черные длинные волосы корейца убраны в хвост на затылке. На площадке перед столовой происходит кулачный бой. Проходя мимо, Слава и Вон наблюдают схватку. Дерутся двое мужчин. Болельщики переживают и подначивают противника. Лица бойцов в подтеках крови. Мужчины жестоко дерутся. Боец бьет упавшего на колени противника кулаком сверху, затем ногой в лицо. Тот падает на мокрый бетон без сознания. Мужчина с мегафоном. Так, все, бой окончен! Победил Босман! Кто следующий? Здорово. Здорово. Вот тебе прием. Как зовут? Слава, Родин. Родин Агатин, Москва! Слава сбрасывает куртку, выходит на круг навстречу бритому наглому бойцу с татуировкой слова «Москва» на животе. Москва снимает куртку, обнажая татуировку, расписанную по всей спине. Боец разминает шею, встряхивает плечи. Распорядитель боев обращается к Вон. Ты в курсе, кого ты привел вообще? Я же его вспомнил. Это Славка Родин. Он же контуженный, ему держаться вообще нельзя. Ну вот ты поставь на него. Все. Ну ты не. Вон дает ему деньги. Москва бьет. Слава уклоняется, кулак проносится мимо. Москва бьет ногой. Мимо. Слава делает подсечку. Получает удар. Другой. Удерживается на ногах. Падает от подсечки Москва. Поднимается. Москва отмыляется. Слава бьет, получает хук слева. Падает на болельщика. У него характер. Все посмотрят. Болельщики поднимают и подталкивают Славу. Его скула рассечена, кровь струится по щеке. Он встряхивает головой. Москва пропускает удар левой ноги Славы в свой левый бок. Слава бьет Москву ногой в голову с разворота. Распорядитель боев обеспокоенно щурит глаз. Кореец Вон снимает драку на смартфон. Москва и Слава пошатываются, сближаются, обхватывают друг друга. Москва бьет Славу по спине кулаком. Поднимает Славу себе на плечо. Поворачивается. Экран телевизора. Заставка Спорт ТВ. Fight Nights. Москва, специально для ваших поклонниц. Приоткройте завесу тайны. Как вас зовут на самом деле? Ну, так все и зовут. Москва. Титр Андрей Москвин. Участник Fight Nights. Полутемная кухня. Катя в ночной сорочке моет посуду. Входит Слава. Не включая свет, в прихожей снимает куртку. Идет к холодильнику. Достает пакет замороженных овощей, прикладывает к лицу. Супчик варить будешь? Ага. Слава садится на табурет возле стола. Развязал. Что Наташке скажем? Катя, не поворачиваясь, продолжает мыть посуду. Слава смотрит на стройную в белой тонкой рубашке спину жены. Катя, меня уволили. Катя захлопывает дверцу посудного шкафа. Стоит, сгорбившись и опершись о раковину руками. Да у нас будут деньги. Бои два раза в неделю. Сегодня не повезло, в следующий раз повезет. Катя оборачивается, вздыхает, поправляет волосы. Подожди. Садится напротив мужа на табурет у стола. Подожди, какие бои? Катя всматривается в побитое лицо Славы. Ты же мне обещал. Слав, ты мне лично обещал, что ты всегда будешь с нами. Что мы всегда будем вместе, ты будешь с нами до конца. А сам идешь туда, где тебя убьют? Повесишь на меня еще и это? Катя швыряет полотенце, выходит. Тебя сожгу, хранить дорого. Никто меня не убьет. Я им не скажу, куда бить, они не убьют. Андрей возле открытого чемодана с наградами. Рассматривает сияющие кубки. Аккуратно вынимает два кубка и выходит с ними из комнаты. Поднимается по лестнице на мансарду. Рома спит. Ему снится бой на палубе захваченного корабля. Жили-были три китайца. Як-як-цедрак-цедрони. Жили-были три китайки. Цыпа-цыпа-дрико-цыпа-дрико-дендарони. Вышел замуж як-за-цыпа. Поднявшись по скрипучей старой лестнице, Андрей заглядывает в комнату спящего сына, останавливается в проеме. Рома открывает глаза. Просыпайся, мой сынок. Выпей молочка, глоток. Рома резко садится. Завязывай с этой херней, понял? Кубок на столе у кровати. Да это твои призы. Просто хотел, чтобы ты вспомнил. Я сам могу встать с утра и молока могу себе налить. Это с собой забери. Смахивает кубок резким движением руки. Андрей уходит. Рома выходит на террасу с чашкой чая, ставит ее на стол. Раннее утро. Моросит дождь. Амундсен, улыбаясь, поднимается со стула ему навстречу. Физкульт, привет. Рома оборачивается к дверям. Этот что здесь делает? Вообще-то помощник тренера. Рома натягивает на голову капюшон куртки. Уходит. Амундсен, подхватив камеру, за ним. Стой! Подожди! Слава оборудует спортзал на крыше многоэтажки. Андрей выключает видеозапись тренировки. Все это цирк какой-то. Встает с кресла, выходит из комнаты. Затемнение. Экран с видеозаписью борьбы. Стоя в бассейне, бритый наголо мужчина под 60 смотрит на экран. Дан, что это за люди? Хор мальчиков-туберкулезников? Бойцы где? Я тебе 300 раз говорил, после этого шоу мне должны дать финал делать. А после этого меня даже вокзальный сортир не позовут. Но ведь это люди шлют такое видео, Николай Григорьевич. Может быть, стоит обратиться к профессионалам? Идиотка. Но тебе это даже идет. Тысячу раз тебе говорил, главная фишка в том, что участвовать может любой придурок, даже который на ринге никогда не стоял. Формально хоть понимаешь? Понимаю. У меня есть для вас одно видео. Мне кажется, оно вам понравится. Мне кажется, понравится. Давай. Дана, девушка в строгом офисном костюме с большими очками на носу, включает запись. На экране, снятый Амундсеном, бой Ромы в спортзале. Стоп. Еще раз. Разок еще. Дана включает ролик сначала. Мне кажется, я знаю, кого он завалил. Так, вот этого парня ко мне завтра. Сегодня, сейчас же. Вообще-то я уже позвонила. Ай да молодец. Ролик целиком, в промо, немедленно. Дана уходит. Николай Григорьевич погружается в воду с головой. Слава с дочерью на берегу моря. Слава бросает чайкам хлебные корки. Девочка бежит, останавливается, кашляет. Катя стоит поодаль, оборачивается на кашель дочери, опуская голову. Ветер треплет ее светлые волосы. Девочка кашляет. Слава быстрым шагом направляется к Кате. Вид издалека. Длинный пляж, гладь моря и три маленькие фигурки. Небо затянуто облаками до самого горизонта. Я буду драться. Она даже побегать не может. Она задыхается, понимаешь? Понимаешь, что тебя там убьют. Катя и Слава смотрят друг другу в глаза. Катя отводит взгляд. Оба оглядываются на девочку, бросающую крошки чайкам. Звенит мобильный телефон. Алло. Да. Да, узнала, поняла. Спасибо, что позвонили, мы вам перезвоним. Катя оборачивается к Славе. Смотрит растерянно. Сказали, что в институте есть место, и что нужно срочно занимать это место. Донор может появиться в любой момент. Знаешь, сколько это стоит? Не важно, сколько стоит. У нас есть квартира. Звони. Катя с любовью и надеждой смотрит на Славу. Оборачивается на дочь, опускает взгляд на телефон. Андрей возле двери. Неуверенно тянется пальцем к звонку. Нажимает. Дверь открывается, выходит Наташа. Андрей садится перед ней на корточки, улыбается. Привет. Здравствуйте. Вы пришли нашу квартиру купить? Наташа, кто там? Нет. Катюш, здравствуй. Это я. Я вот... Катя, я тут подарок Наташке принес. Да я игрушку Наташа, принес. Зайчика. Здорово, Слава. Че, ты нажрался? Логин держит? Че, я не нажрался? Я уж тысячи дней не пью. Здравствуйте. Давай, иди, меня жена и дочка ждет. Да знаю я, что у тебя там жена и дочка. А у меня внучка, я ее 3 года не видел. Ты сам все сделал, пап. Рома вернулся. Слава оборачивается. Дома сейчас мы тренируемся, как раньше. Слава стоит, засунув руки в карманы тренировочных брюк. Угу. Ну, тренируйтесь. Знаешь, почему это с матерью не уехал? С тобой остался. Я думал, ты на меня внимание обратишь. Слава уходит. Слав, ну я ж пьяный был все время. Да ладно, проехали. Ну прости меня, Слав. Пап, я тебя простил, сюда больше не приходи. Андрей смотрит на захлопнувшуюся дверь. Сажает игрушечного мягкого зайца на батарею отопления. Квартира. Молодая женщина подходит к телефону, снимает трубку. Да. Маш, это я, Рома. Ромка, ты сейчас... Маша берет телефон, выходит с ним на балкон. Ром. Ром, мне тут деньги какие-то приходят. Это ты? Ты деньги посылаешь? Это за Серегу. Маш, это твои деньги. Как девчонки? Да все в порядке. Я тут девчонкам двухъярусную кровать купила. В полном счастье. Ты уж извини, я не посоветовалась. Не знаю, как тебя найти. Ром, я не слышу. Трубку не вешай. Рома вешает трубку телефонного автомата. По набережной идет строй морских кадетов. Кадеты проходят под балконом Маши. На запад брошен по приказу. Оля, Лена, домой обедать. Рома набрасывает на голову капюшон куртки и бегом поднимается по лестнице наверх. Навстречу ему спускаются 3 морских офицера. Рома бежит по городу. Мелькают пролеты мостов, машин. В его памяти прокручиваются картины боя на танке. Смерть товарищей, лица чернокожих бандитов. Свет, хлынувший в трюм, бег сквозь пули и огонь вдоль борта. дома, сложив руки за спиной, из двери в дверь бродит Андрей. Рома вбегает в комнату, закрывает дверь и, закрыв глаза, прислоняется к ней спиной. Ром! Андрей стучит к нему в дверь. Ром! Сюда приходили. Из военной прокуратуры. Спрашивали тебя. Они не знают, что ты здесь. Ром! Рома стоит, не шевелясь, тяжело дыша. С лица его капает пот. Заставка Спорт-ТВ «Fight Nights». Титр Мария Кравцова. Маш, скажите, а какую роль в вашей жизни играет Роман Воинов? Рома... Мой муж Сережа говорил, что Рома ему как брат. Они учились вместе в кадетском корпусе. Они попали в засаду. Просто их расстреливали. И многие погибли. Многие попали в плен. И только Роме удалось уйти. Он, понимаете, он просто взял и стал о нас заботиться. Он нас поддерживает, помогает нам. Я не знаю, что бы мы сейчас без него делали. Он порядочный, хороший, честный человек. И вот кто такой для нас Рома. Лестница на пляж. Внизу лестницы лицом к морю стоит мужчина в светлом плаще. К нему подходят женщина и двое мужчин. Николай Григорьевич, это Андрей Родин и Роман Воинов. Андрей и Рома встают позади Николая Григорьевича. Он не оборачивается. На носу его желтые очки. Шея до подбородка закутана кашне. Йод, чувствуете, для щитовидки наиважнейшее дело. Рома косится на отца. А щитовидка, ребята, столица внутренней секреции, так сказать. Дан, то бишь, что у нас там? Контракт. Чё контракт? Стандартный контракт. Я хотел бы обсудить некоторые детали, оставшиеся за кадром. Черт, какой воздух. Николай Григорьевич поворачивается. У нас маленькая проблема. Военная прокуратура. Это моя проблема. А? Пока не подписан контракт, возможно. Юнош, вы же не думаете, что я пущу в прямой эфир человека, находящегося в розыске. Хотя кадры задержания, маски-шоу, ты там, он работает. Не смешно? Ладно. Живешь пока что в моем отеле. Прокуратуру я беру на себя. Я, значит, делаешь то, что я скажу, и когда я скажу. Я хочу, чтобы ты выиграл этот турнир, кто против тебя не вышел. Николай Григорьевич, я вас жду на интервью. Приведите себя в порядок. Иду. Он уходит вверх по лестнице. Красивое здание двухэтажного белого отеля. Я гарантирую этому шоу такой рейтинг, что через неделю после его окончания будете иметь свою авторскую программу на федеральном канале. Так я вам поверила. Зря Бату, например, верит. Ну что, готовы? Угу. Пишем. Николай Григорьевич, расскажите нам о предстоящем шоу в нашем городе Russian Fight Night. Поздний вечер. Слава отрабатывает удары на тяжелой боксерской груше на крыше своего дома. Он бьет грушу ногами, руками. Наконец, тяжело дыша, он просто держится за нее. На крышу выходит Катя, смотрит. Резко разворачивается и уходит. Слава смотрит ей вслед. Отвешивает груши пару ударов, идет за Катей. Николай, да. Расскажите нам о предстоящем шоу в нашем городе Russian Fight Night. Формат шоу таков. Любой может победить. Что, к этому готовишься? А видеоролики... Я угадала? ...разных стрелков нашего региона, на них самые разные люди. Признаюсь, я уже видела несколько и была... Нам ведь нужны деньги, если ты не забыла. Да, и я не припомню случая. А мне казалось, мы договорились. Вы уходил с боя своими ногами. Да. Нет, квартира больше не продается. Спорт есть спорт. А еще мне нужен тренер. Набирает номер. Ресепшн фешенебельного спортклуба. Девушка держит трубку телефона, жует жвачку. Улыбается. Милое выражение лица. Хорошо. Он сейчас подойдет. Вы посаживайтесь пока, пожалуйста. Слава оглядывается, топчется на месте. Дверь открывается, выходит невысокий крепкий парень. Слава! Здорово. Привет. Друзья обнимаются. Слав, Ты мой лучший друг, я тебя очень люблю. Но какой к чертям Fight Night, а? Ты в лучше свои годы в половину встреч не выигрывал. Они тебя порвут. А твой затылок... Тебя убьют, а мне с моей кармой что сделать? В унитаз пустить? Только ты меня можешь тренировать с учетом этой проблемы. На кону 100 тысяч долларов. А зачем тебе 100 тысяч долларов? Донора ищу Наташки. Входят в стеклянные двери спортзала. Ну вот, как-то так. Все, экспериментируешь? Новые технологии, новые миры, мой мальчик. Спортсмен на ринге отражает теннисные мячики. Андрей бьет палкой Рому. Тот отражает удары, заградив лицо предплечьями. Амундсен снимает на камеру. От последнего удара палка разлетается на куски. Чё-то палка у тебя гнилая какая-то. Заброшенный цеха. Андрей дергает за цепь. Рома повисает в широкой петле, напрягая мышцы шеи. Амундсен убирает камеру, с опаской поглядывая на висящего Рому. Рома висит, покачиваясь. Кулаки его сжаты. Андрей внимательно смотрит на него. Амундсен встревожен. А чего он не стучит-то? Андрей держит цепь. Кулак Ромы разжимается. Андрей опускает цепь. Ноги Ромы встают на пол. Рома вынимает голову из петли, кашляя и пошатываясь, выходит за дверь. Андрей ободряюще кладет руку Амундсену на плечо. У меня в морпеховской учебке был один калмык. Так он висел до тех пор, пока сознание не терял. А мой рекорд – 10 секунд. Приоткройте секрет, как проходят тренировки? Россия-1, Калининград. Алексей Амундсен, помощник тренера. По-разному. У Андрея Романовича у него странные подходы к тренировкам. Он просто не дает шансов. Используют в тренировках собак, гири, висельница. Простите, что, висельница? Ну, это такие секреты тренировок. Я вам их до конца не могу разгласить. Слава идет по коридору с застекленными стенами. Группа девушек в зале слева делает приседания с мячами. Зал с рингом справа. Слава входит в зал. Джекил! Ну что, чувак, поздравляю. Тебя взяли! Поставь тренера на место. Готов? Да. Хлопают друг друга по рукам. Мое ноу-хау, Джекил. У стены длинноволосый парень с барабаном. Опять ноу-хау. Эта фишка называется парадидл. Чувак, если ты освоишь это в виде серии, поверь, тебя вообще никто не свалит. Поверь, это работает. Тоша берет боксерские Давай. Лапы. Левый, левый, правый. Правый, правый, левый. Джекил бьет в барабан, задает ритм. Тоша подставляет лапы, Слава бьет в них с постоянной ритмичностью в нарастающем темпе. Тоша бьет ногой, Слава приседает под ней. Плотина. Пенись, падает вода. Возле моста над плотиной стоят Андрей и Рома. Начнем. 15 секунд тебе форы. 10. Андрей сдвигает рукав над часами. Ну чё, побежал. Рома срывается с места, взбегает на мост. Амундсен снимает, стоя на возвышении. Андрей, глядя на секундомер, снимает щеколду с двери под мостом. Из двери выскакивают две немецкие овчарки и бросаются за Ромой в погоню. Собаки преследуют Рому. Расстояние между ними сокращается. Андрей с волнением наблюдает погоню. Рома спрыгивает на каменный бруствер, бежит к запруде, прыгает. Падает в воду с большой высоты. Собаки остаются на краю. Андрей с облегчением переводит дух. Амундсен опускает камеру. Смело. Как он там? Ко мне! Клиника. Большая светлая комната. Три девочки сидят на сдвоенных кроватях. Катя моет пол. Ма, а почему ты, когда глаза красишь, рот открываешь? Что? Я рот открываю? Ага, вот так. Наташа показывает, высовывает язык. К груди она прижимает игрушечного мягкого зайца. Глупости не говори. Катя выжимает тряпку, берет ведро, выходит в коридор. Панель телевизора в простенке. Катюш, ты зачем моешь? Не надо. Итак, мы продолжаем представлять участников шоу «Russian Fight Nights». Вячеслав Родин. Слава стоит на весах, окруженный журналистами. И его тренер Антон Шагин. Антон, скажите, что такое официальная церемония взвешивания? Давайте-ка я объясню. Катя перед экраном. Катя отворачивается, относит ведро в санитарную комнату. Достает из заднего кармана голубых джинсов мобильный телефон. Алло? Нет, не смотрю. Я сказала, что я смотреть не буду. Давай, пока. Катя сует телефон в карман, закрывает дверь. Затемнение. В луче голубого света кольцо с фигуркой гимнастки внутри подвешенного в воздухе кольца. Голубые лучи освещают сцену. Перед экраном с большой цифрой 9 установлены два вращающихся кольца с гимнастками. На сцену выходит Куликов Николай Григорьевич и Бату Хасиков. В детстве я всегда хотел знать, кто самый крутой во дворе, на улице. Сейчас хочу знать, кто самый крутой в городе. Дамы и господа, многократный чемпион мира по кикбоксингу, продюсер промоутерской компании Fight Nights, Бату Хасиков. Приветствую вас, друзья! Поздравляю всех любителей смешанных единоборств! Fight Nights Russia в Калининграде! Давайте поддержим наших героев и пожелаем им ярких поединков! Зрители хлопают. Кадры с выступлениями артистов перемежаются с кадрами в парикмахерской, где волосы Ромы состригают машинкой. Глазами сканируя местность от грязных подъездов до кругом тонированных мэрсов. Здесь есть роскоши и место. Реальный фьюжн, клуба вьюга, пружит и кружит. На сцене душно, и на соседнем майке дружит. Заставка Спорт ТВ, Fight Nights. Итак, в первом четвертьфинале турнира Russian Fight Nights встретились Анзор Ахметов по прозвищу Скиф и Максим Полинский по прозвищу Спасатель. Поединок этот долго не продлился, и Анзор Ахметов брутальным нокаутом одержал победу уже в первом раунде. По правилам бойцы дерутся босиком с обнаженным торсом. Кто ты, у вас юрист? Нет, переводчик. Кто? Инженер-переводчик. Обалдеть. Я врач-хирург. Обалдеть. Ну, я ближе к этой сфере, я танцовщица. Во втором четвертьфинале Андрей Москвин по прозвищу Москва, пожалуй, самый колоритный участник турнирной сетки, участник гран-при. Также нокаутировал Владимира Молота. Смотрим этот нокаут, ну просто растоптал он Владимира. Владимир на самом деле показал очень хороший уровень. А в ударной технике пытался противостоять, но не хватило просто ударной мощи. Вам не обидно, что вы вылетели из шоу сразу после первого боя? Мне не обидно, потому что только девочки обижались. Я лучше, я знаю это, и я это всем докажу. Добро пожаловать в октагон, боец из Балтийска! По прозвищу Морпех Рома! Пожалуй, прозвище «Морпех» — это единственное, что мы знаем о Романе Войнове. Да, это один из самых загадочных участников турнира. Но мы точно знаем, что он настоящий морпех и прошел не через одну горячую точку. Не думаю, что ошибусь, если скажу, что он настоящий герой. Что скажешь, Бату? Бой покажет. Хабат, перчатка. А вот и его соперник из Советска. По прозвищу «Осьминог» — Иван! А вот в случае с Иваном Бардозо все наоборот. Это известный опасный боец высочайшего класса, его прозвище говорит о его предпочтениях. Да, Бардозо самбист по прозвищу Осьминог, который он получил за свои болевые удушающие. Посмотрим, сможет ли он реализовать свои предпочтения в этом поединке. Рома стоит спокойно, собранно. Пойдите на середину. Правила знаете. Покажите честный бой. Да, ну а мы настраиваемся на интересный зрелищный бой, который наверняка будет долгим. Ударяют по гонку. Противники сходятся. Рома встречает атаку Бардозо удар. Бардозо падает навзничь. Вот это нокаут! Вот это удар! Колоссальной силы на первой секунде с правой в челюсть. Постойте, друзья. Морпех уходит из клетки. Это против правил. Возможно, он решил, что это действительно бои без правил, а? Морпехи в кубрике. Работает телевизор. Входит командир. Останавливается перед экраном. А мы тем временем посмотрим повторы. Смотрим этот сокрушительный удар. Да. Видимо, Бардозо встанет не скоро. Такого я давно не видел. Тоша смотрит на экран. Я бы назвал это самым быстрым нокаутом года. И все-таки ему не следовало так уходить из клетки. Вот это твой маленький братишка? Угу. Прикольно. Тоша оборачивается. Что это меняет? Ничего не меняет. Посмотри мне в глаза еще раз, что это меняет? Это ничего не меняет. Хорошо. Я поехала к Наташе. Давай на ручки. А вот еще Андрей Романович, смотрите. Катя, здравствуй. Наташенька как? Катя оглядывается на Андрея, затем быстрым шагом идет к нему. Из рубки в коридор выходит Дана. Катя подходит к Андрею. Наташенька как? Сразу готовится стать. Зачем ты так? А что, вы как будто не в курсе, что если вот сюда вот ударить, он умрет? Андрей подыскивает слова. Дана прислушивается. Кать. Знаешь что? Сладкорумку твою уделает, понял? Вместе с тобой. По рингу размажет. Потому что он мужик. Не в тебя пошел. Андрей смотрит Кате вслед. Она поворачивает за угол. Андрей продолжает путь. Андрей Романович, меня послал Куликов. Он просил передать Роману, чтобы он не делал так больше. Как не делал? Не укладывал соперника в первом раунде? Есть регламент после боя. Он должен дождаться объявления победителей и отдать должное публике, которая за него болеет. У нас прямой эфир, простите. Есть рекламные паузы, есть прочее. Все расписано. Вряд ли он меня послушает. Николай Григорьевич просил передать, что он, в отличие от ВМФ, дезертирство не потерпит. Какого дезертирства? Пожалуйста, передайте. Дана уходит. Андрей озадаченно смотрит ей вслед. Итак, начинается поединок. Очередной четвертьфинал Russian Fight Nights. Супертехничный Red Knight против утилизатора Славы Родина. И Red Knight с первых секунд доминирует. Родин отвечает. Вернее, пытается отвечать. Давай, снова работай! Дана подходит к Куликову. Тот снимает наушники. Короче, этого Родина надо снимать с боев, ему драться нельзя. Ринг, Слава падает. Да он на ринге уже. Надо следить. Дана встревожена. Еще один боец, еще одна темная лошадка, Николай. Слава поднимает Ред Найта, ударяет его спиной о сетку ринга. Ред Найт захватывает голову Славы, бьет снизу коленом по груди. Перебрасывает Славу через плечо. Тот летит спиной на ковер. Вот это да! Физическая мощь Red Knight меня просто восхищает. Давай, свои. Он избавляет темпа, постоянное давление, жесточайший прессинг. Прикинь, это же Родин! А я тебе говорил, он настоящий гладиатор. Здорово. Red Knight сверху наносит акцентированные удары. Родин пытается защищаться. И вот попытка провести треугольник. Это треугольник на шее Red Knight. А сейчас, видимо, будет бить утилизатора спиной о ковер. Вот это да! Red Knight бьет Славу спиной о ковер. Слава отталкивает его ногами, поднимается. Слава делает захват, гонит Red Knight к сетке, ударяет коленом в грудь. Red Knight выворачивается, отбрасывает Славу, наносит лежащему удар. Рефери возле поединщиков. И все-таки отдает спину Родин, и Red Knight заходит на удушающий сзади. По-моему, это конец. Да, он его удушит до конца раунда 20 секунд. Да, кажется, никаких шансов. Держись, хорош, ты что, даже не думай сдаваться? Не могу поверить, Родин остается в поединке. Кажется, и Red Knight не может в это поверить. Слава с трудом встает на ноги. И мы видим, как он, шатаясь, идет в свой угол. Восстановится ли? Тоша берет капу, дает Славе воду из бутылки с трубочкой. Нет. Клиника. Входит Катя с пакетом. Не хотим смотреть. Я сказала нет. Наташа. Наташа, в чем дело? Ты чего плачешь? Я папу по телевизору видела и хочу посмотреть. Я всем ребятам сказала, она не дает. Ну нельзя вам такое смотреть. Иди в палату. С ума посходили. Да кому сказала? Ты. Катя уводит Наташу. Ты скажешь, как мне папа всех победил? Тебя включить? Не надо. Схватка продолжается. Обмен ударами. Red Knight бросает Славу через плечо. Слава встает. Я не понимаю, как Родин все это выдерживает. Red Knight бьет Славу ногой. Второй удар Слава отражает, бьет сам. Red Knight захватывает его руку, швыряет через плечо. Не дает Славе подняться, бьет ногой. Конец раунда. Рефери дает знак разойтись. Тоша помогает Славе подняться, ведет в угол, усаживает. Вынимает изо рта Славы капу, поет из бутылки с трубочкой. Слава полощет рот. Тоша промокает полотенцем Славе на лицо. Тренеры возле своих бойцов. Фоторепортеры смотрят в объективы камер. Тоша наставляет Славу в своем углу. В баре болельщики делают ставки. Смотрят на экран телевизора. Так, погоди, братан. Ну-ка. Давай быстрее, третий раунд скоро. Да убей. Клиника. Поздний вечер. В молитвенной позе на полу перед выключенным темным экраном сидит Катя. Сглатывает слезы. Схватка между Славой и Рэпнайтом продолжается. Болельщица прикладывает пальцы к губам. Катя сидит на полу перед темным экраном. Слава гонит противника вдоль сетки. Катя смотрит на темный экран с надеждой. Слава бросает Рэпнайта на конек. Противники перекатываются по полу. Хорошо! Тоша переживает за сеткой. Рефери склоняется над сцепившимися бойцами. Слава напрягает все силы. Рэпнайт хлопает ладонью по ковру. Рефери свистит. Тоша бежит к Славе. Фотографы снимают кадры победы. По указанию рефери, Рэпнайт пожимает руку лежащего Славы. Тоша обнимает Славу. Вячеслав ждал своего часа. Ждал и дождался. Зал чествует победителя. Он обессилен, но он ликует. Вот за такие эмоции, за такие бои, за таких героев мы и обожаем единоборство, друзья. На огромном экране за рингом счастливый Тоша поднимает руку Славы. Комната Ромы в отеле Куликова. Ром, Славка выиграл. А знаешь как? Его бороду захотел на удушение поймать его. Экран телевизора. Анзор, все мы видели этот злополучный ролик, в котором Роман Воинов побеждает тебя нокаутом. Как ты прокомментируешь его? Готов ли ты к реваншу? Он ноль. Это был обыкновенный спарринг. В ринге я его размажу. Андрей выходит. Звучало грозно. Но мы посмотрим. Лежащий в постели Рома выключает телевизор, поворачивается на бок. Полутемный коридор клиники. Катя сидит на полу перед выключенным экраном. Поднимает лежащий рядом мобильный телефон. Читает сообщение. Катя вскакивает на ноги, подпрыгивает. Выходит Наташа. Он победил? Папа победил? Катя, счастливо улыбаясь, кивает головой. Тоненькая девочка в белой пижаме улыбается, возвращается в палату. Слава гуляет с семьей в парке. Сегодня все тебе, нет места на земле, где спрятаться от всех. Вернись на неопределенный срок, так одиноко здесь, в открытое окно. Вернись, можно? Я знаю, это нелегко. Тебе нельзя. Слава и Наташа высоко над городом в застекленной кабинке колеса обозрения. Наташа водит руками в перчатках по запотевшему стеклу. Гроздь воздушных шаров прицеплена сзади к поясу ее курточки. Катя стоит внизу и машет рукой. На лице ее счастливая улыбка. Она отворачивается, и лицо ее становится серьезным. Итак, второй день. И это полуфинал. И, честно говоря, вспоминая накал вчерашних страстей, я не уверен, что доживу до награждения без валерьянки. На ринге Рома и Анзор. Короткий обмен ударами. Рома гонит Анзора к сетке. Молотит частыми ударами. Несколько капель крови брызжет девушке на грудь. Она в испуге встает, уходит. Рефери оттаскивает Рому от противника. Это сокрушительный нокаут. К Анзору бежит тренер. Рома уходит. И он вновь уходит, как ни в чем не бывало. Кстати, у нас есть неоднозначная информация о нашем морпехе. В рядах болельщиков морпех. По неподтвержденным пока данным, он может разыскиваться военной прокуратурой по обвинению в дезертирстве. Куликов улыбается. Оставайтесь. Морпех выходит из рядов зрителей. Бату поворачивает строгое лицо. Это что за фокусы? Бату, дорогой, это не фокусы. У нас сейчас серединка. Как у финала Лиги Чемпионов, завтра будет как у открытия Олимпиады. Ребят, вас случайная информация по воинам не интересует? У меня эксклюзив. Ведущий оборачивается на камеру. Готовы? Да. Скажите. Мы с вами на втором полуфинале. Утилизатор Слава Родин против Москвы, докера Андрей Москвина. Съешь моего простого киселька с молоком, скажу. О, у моего батюшки сливочки не едят. Промолчала речка. Катя взглядывает на заснувшую Наташу, закрывает книгу, выключает прикроватный свет. Катя берет пульт от телевизора. На экране панорама города с птичьего полета. Родин каким-то чудом смог восстановиться после прошлого поединка. Да, после той кровавой бойни, которую устроил ему Red Knight. Честно говоря, глядя на то, как эта махина Москва принялся делать из нашего утилизатора отбивную, я бы не поставил на Родина. Ого! Родин не сдается. Наносит два лоу-кика и выключает ногу Москвы. Кажется, Москва травмирован, и Вячеслав просто обязан этим воспользоваться. Давай! Катя у экрана. Москвин пытается отползти. Слава держит его. Можешь ты мой. Утилизатор проводит удушающий. Вцепился в него, как бульдог. Москвин цепляется руками за сетку, пытается встать. Москва встает! Нет, ему не вырваться. Слава, дотавливай его! Слава, дотавливай! Лицо Славы потек от крови. Он напрягает все силы. И все. Москва засыпает. Я не верю своим глазам. Слава Родин! Из Калининграда утилизатор побеждает великого Москву. Он выходит в финал. Москвина окружает тренер, оказывает помощь. Вячеслав настоящий воин. Катюха! Я тебя люблю, ты слышишь? Я тебя люблю! Ну а нас ждет финал, в котором встретятся морпех и утилизатор. Номер в отеле Куликова. Рома скручивает жгут. Стук в дверь. Андрей пьет воду. Входит Дана. Добрый вечер. Я все передал с вами. С ним говорить. Дана снимает очки. Я пришла выразить респект. Классный имидж. Андрей уходит. Рома встает, идет к рюкзаку на диване. Крутой парень, закрытый от всех капюшоном. Быстро пьет и быстро уходит. Это... Рома берет рюкзак и оборачивается к Дане. Очень сексуально. Они стоят лицом к лицу очень близко. Смотрят друг другу в глаза. Входит Куликов. Что такое? Ты где должна быть? Ну, давай отсюда. Дана выходит. Никаких баб. Помедлив, Куликов оборачивается. Я свои обязательства выполнил. Теперь твой ход. Утилизатор бьешь завтра в первом раунде вот сюда. Понял? А мой брат. Да. 100 штук. И отваливаешь. И прямо сейчас. Куликов поочередно берется одной рукой за запястье другой руки, изображая решетку. Рома смотрит спокойно. Ну, давай. Куликов выходит. В комнату тут же входит Андрей. Снимает шапку. Ром, один вопрос. Собирается с духом. Ты действительно дезертир. Мне надо знать. Рома поворачивается лицом к отцу. Когда мать умирала, я здесь не 2 суток просидел. Дом скрипел. Мне казалось, это она шевелится. Я тогда подумал, кто-то же должен почувствовать, как мне хреново. Кто-то же должен прийти. Пришел сторож. Сказал, собака выла. А это я выл. Вот что ты должен знать. Андрей опускает голову. Рома отворачивается и уходит. Андрей смотрит в сторону, захлопнувшейся за сыном двери. В следующих кадрах Рома бродит возле моря. Мигает синим светом машина скорой помощи. Слава сидит возле спящих жены и дочери. На стене над кроватью висят детские рисунки. Наташа открывает глаза, смотрит в потолок. И он придет и станет предо мной. Пронзительно смотря моими же глазами, сверкая отраженной в них луной, чуть-чуть преувеличенной слезами, мгновений тополиный пух сожжет, вдруг вспыхнувшая фейерверком ярость, и ринутся на черт и черт. боках, чтоб зло расхохоталось. Начнет ржаветь в крови железо кулаков, на прочность пруба гранитных лицепрямства. И выйдет зло из безумия берегов, и ненависть воцарится пьянство. И глядя на того, кто падал в пустоту, забвение больного поражения, увижу лишь себя, лежащим на полу, и умоляющим о чуде воскрешения. Отель. Входит Рома. Поднимается по лестнице. Рома ускоряет шаг. Входит в комнату отца. На столе разбросаны спички и пустая бутылка. Андрей лежит на полу. Рома поднимает его, тащит на диван, садится с отцом на руках, укладывает его голову себе на плечо. Обнимает. Ты знаешь, что такое уже? Один раз, когда у тебя вдруг сын твой умирает, когда дырка в башке, кровь хлещет, как кипяток горячая. Знаешь, ты же его убивал уже, Рома. Воспоминания. Андрей помнишь, держит мальчика на руках. Помнишь, младший стоит рядом. Что же вы делаете? Что же вы делаете? Ну что же? Вот вы, мальчики, ну что же вы делаете? Господи! Потерялись вы. Потерялись. Все, нашлись. Крепко обняв, Рома покачивает отца, успокаивает. Прижимается щекой к его голове. В зале дежурный синий свет. На краю ринга, свесив ноги и опустив голову, сидит Рома. Перед ним на полу его большая черная тень. Из скупо освещенного коридора на площадку с клеткой ринга выходит Слава. Замедляя шаг, Слава направляется к Роме. Тот поднимает голову. Пораньше пришел. Не терпится. Чего тебе? Ты меня хоть помнишь? Ага. Помню, как ты нас матерью кинул. Ради тёлки своей. Не тёлки. Но моя жена. Вот, смотри. Раскрывает бумажник, показывает фотографию. Это твоя племянница. Наташа зовут. В честь мамы назвали. И чё? Сейчас расплачу. Ничего, ты брат мой. Мой брат служил и погиб. Значит, отца ты простил, и меня ты не простил. Он только тренер. Угу. Вот я простил. И вас с мамой тоже простил. Чего? Ты нас с мамой простил? Ты вы меня бросили. Вам было все равно, как я тут жил все эти годы. Она умерла, ты даже не написал. Я, кстати, тебе тоже прощаю. Знаешь что? Сунь в жопу все свои фотографии и извинения. Ты понял? Жалкий. Рома уходит. Зажигается свет. Катя ходит по крыше. Они все смотрят. Все знают про тебя. Профессор сказал сделать что, чтобы он выиграл. И выгнал меня. Да не плачу я! Дурак, просто я не понимаю, что мне делать. Ты там сейчас драться пойдешь, Наташка спать будет. Мне что делать? Все, Слав, давай наш выход. Давай, Слав. Извини, я не могу говорить. Слава уходит. На экране Бату и Куликов. Катя смотрит на телефон, прячет его в карман пальто. Большой экран с портретом Славы. Надпись. Вячеслав Родин, 30 лет, 92 килограмма, 187 сантиметров. Ты готов, летят издалека слова. Дамы и господа, в октагон приглашается боец из Калининграда по прозвищу Утилизатор Вячеслав Родин! Итак, господа. господа, добрый вечер. Добро пожаловать на Russian Fight Night. Финал. Добро пожаловать в клетку, боец из Балтийска. По прозвищу Мордех. Роман! И у нас сенсация. Два парня, которые будут биться сегодня за приз в 100 тысяч долларов и звание чемпиона, родные братья. Рома смотрит на трибуны, полные морпехов. Сегодня у нас аншлаг. Очень много народу. Вы видите здесь людей в форме морской пехоты и понимаете, за кого они пришли поболеть. Перед рингом Рома снимает куртку, шнурок с шеи. Капа, ракушка, перчатки. Рома входит в клетку ринга, где уже находится Слава. Братья стоят друг против друга, смотрят в глаза. Итак, два брата, Вячеслав и Роман Родины. Как выяснилось, воинов, фамилии их матери, и морпех выступает под ней. Слава первый принимает боевую стойку. Противники сближаются, схватка начинается. Морпехи переживают фрагменты боя. Радуется удачным ударом Ромы. Амундсен что-то кричит в клетку. Рома поднимает Славу над головой. Аккуратно укладывает на ковер. Морпехи радуются. Тоша кричит указания Славе. Рефери свистит. Разводит сцепившихся на полу бойцов. Братья поднимаются на ноги. Рефери дает сигнал к началу схватки. Очень жесткий, бескомпромиссный поединок. По-моему, ребята забыли про защиту. Да похоже, они решили поубивать друг друга, пока родители ругаются в соседней комнате. Рома бросает Славу через голову, тот мягко перекатывается. Рома сверху. Морпех увлекает брата в партер. Доминирует, и казалось бы, мог его добить сейчас, но не стал. Звучит гонг. Братья возбуждены. Тоша уводит Славу. Амундсен бежит с табуретом и ведром к Роме. Садись, садись. Куликов пальцем показывает Роме место за ухом на затылке. На, хоть попей. Сволочь. Дезертир поганый. Сказал же, куда бить. Сказал, куда бить? Тебе что надо? Тебе, сука, жизнь человека вообще ничего не значит. Какой же ты говно, Куликов. Я увольняюсь. Что, белины, что ли? Дана уходит. Бату смотрит на Куликова. Тоша дает Славе воды прополоскать рот. И в перерыве финального матча новые, невероятные подробности в деле одного из претендентов на этот титул – Романа Войнова. А это что, что-то? Куликов снимает наушники. Расскажите, что вас связывает с Романом Войновым? Нас держали на танке. И мы понимали все, что к утру нас расстреляют, потому как... За пленных выкуп не дают. И мы уже с ребятами попрощались друг с другом. В этот самый момент открылась дверь, появился старший сержант Родин. Андрей открывает глаза, смотрит на работающий экран телевизора. Он перебил всю охрану. И вытащил нас. Понимаете, этот человек спас нам жизнь. Поэтому я никогда не посчитаю его преступником и дезертиром. Никогда. Андрей быстро встает с кровати. У меня все. Слава кивает. Рома ходит в своем углу, поглядывая в сторону брата. Катя едет в машине. В руках ее зеркальце и тушь для ресниц. Видя в зеркальце свой открытый рот, она вспоминает, как показывала ей это Наташа. Улыбается, закрывает рот, красит ресницы. Второй раунд. Самый упрямый боец против самого загадочного. Брат против брата. С какой яростью они бьются. Рома бьет. Морпехи кричат, хлопают. Лицо Славы в красных кровоподтеках. Он бросает Рому через плечо. Рома падает. Слава садится на него сверху, бьет. Обхватывает его голову руками. Роме удается перевернуться и оказаться сверху. Готовливать! Держать! На площадку ближе к рингу выходит Катя, снимает куртку. На ее белой майке надпись английскими буквами. Родина. Слава садится на плечо Ромы. Лицо Ромы в крови. Смотрите, какая необычная кимура. Очень плотный захват. И, по-моему, это уже безнадежно для Воинова. Ему не вырваться. Слава дергает руку брата вверх. Рома кричит, роняя капу. Медсестра заглядывает за стойку ресепшн. Он не сдается, ему больно. У него явно повреждена рука. Дергает дверь ресепшн. Это что такое? Вам кто разрешил? Ну-ка дай пульт. Дай мне пульт. Наташа. Гонг возвещает нас о конце раунда, друзья. И сейчас врачи-секунданты должны принять решение о продолжении боя. Амундсен бежит на ринг с табуретом, ведром и бутылкой. Но сам Воинов, по-моему, не собирается прекращать этот поединок. Рефери не остановил поединок, значит, он будет продолжен. Мимо Кати, никого не замечая, не сводя с ринга полного боли взгляда, идет Андрей. Хватается за перила ограждения. Я ему плечо сломал. Отлично, тебе второе ему сломаешь, понял меня? Дыши. Серьезно, Арина, давай стой. Слушай, внимательно, на меня смотри, на меня посмотри. Послушай меня, ты сейчас выйдешь, дашь ему в голову, свалишь и добьешь его, ты меня понял? А потом с хорошим настроением мы пойдем домой. И мы видим, что Воинов будет продолжать этот бой, несмотря на серьезную травму. Как мне кажется, без всякой надежды на победу. Что ж, третий раунд. Ай! Противники сближаются. Правая рука Ромы висит. Слава опускает руки. Рома бьет левой. Рома бьет. Слава уклоняется. Слава бьет Рому ногой в живот. Легко парирует ответный удар Ромы. От удара Славы Рома падает возле сетки. За сеткой клетки ринга толпа фоторепортеров. Утилизатор наносит удар за ударом. Обрушивается на него всей мощью. Тоша кричит. Братья катятся по полу. Морпеха дает спину, утилизатор закрывает его на удушающее. Но бой еще не окончен. Рефери стоит над братьями. Рома кричит сквозь капу во рту. Андрей вспоминает разжавшийся кулак, висящего в петле Ромы. Кровь из раны в голове сына, которого он держит на руках. Морпехи сжимают губы. Амундсен с ужасом смотрит на ринг. Либо он сдастся, либо он уснет. Андрей стягивает шапку с головы. Рефери наклоняется над противниками, лежащими на полу. Бойцы будто окаменели в противоборствующем усилии. Правая рука Ромы слабо шевелится. Катя прижимает ладонь ко рту, смотрит с ужасом и надеждой. Ряды морпехов сидят со строгими похоронными лицами. Правая рука Ромы слабо хлопает по руке брата. Слава разжимает руки. Рефери показывает финал. Зал встает. Катя прыгает. Тоша бросается на ринг. Наташа скачет за стойкой ресепшн. Взгляд Андрея теплеет. Он водит рукой по затылку. Болельщики в баре поднимают руки вверх, кричат. Амундсен помогает Роме подняться. Медсестра улыбается. Катя счастливо смеется. Морпехи встают и прикладывают ладони к виску, отдавая честь. Лучи света пробегают по рядам, отдающих честь морпехов. Тоша кричит, не в силах удержаться. Зал чествует братьев. Андрей коротко, утвердительно кивает, улыбается, отворачивается. Поздравляем, мы сегодня всех сделали, Батуни. Всех сделаем в суперфинале. Для таких, как ты, суперфинал близко не подпущу. Бату бросает наушники, уходит. На ринге обнимаются братья. Бату выносит российский флаг. Опускает его на плечи братьев. Рефери поднимает руку Славы. Слава, держа край флага, поднимает вверх левую руку брата. Рома опускает руку, обнимает брата, прижимается к его плечу головой. Слава целует его в макушку. В светлой толстовке с капюшоном и надписью «Родина» Наташа бьет в боксерские лапы, подставляемые ей Андреем. Он улыбается ей. В ролях Андрей, Федор Бондарчук, Слава, Владимир Яглыч, Катя, Светлана Ходченкова, Рома, Сергей Бондарчук, Куликов, Андрей Балуев, Чемпион, Бату Хасиков, Наташа, Ульяна Куликова, Тоша, Александр Новин, Даша, Маша Андреева, Амундсен, Владимир Селиванов, Алиса, Екатерина Мельник, Вон, Михаил Водзуми, Хлыщ, Тимофей Зайцев, бизнесмен Владимир Сычев, начальница автосвалки Анастасия Имамова, капитан роты Алексей Камашко, Маша, Алла Каганова, Оля, Оля Хаперская, Таня, Таня Хаперская, сержант Алексей Фадеев, ведущий ринг-анонсер Александр Загорский, автор сценария Илья Тилькин, режиссер-постановщик Андрей Андрианов, оператор-постановщик Владислав Апельянц, композитор Артем Васильев, художник-постановщик Раиса Заслав, художник по костюмам Маруся Парфенова-Чухай, художник по гриму Анастасия Исадзе, звукорежиссер Олег Татаринов, продюсеры Федор Бондарчук, Антон Златопольский, Дмитрий Рудовский, генеральный директор Алексей Миронов. Специализированный проект-диск с тифлокомментариями и субтитрами для инвалидов по зрению и слуху изготовлен по заказу благотворительного фонда «Живые сердца». Автор тифлокомментариев – Марина Бауэр. Тифлокомментарии читает Сергей Казаков. Он встретил в Грозном, волчонок вырастет волком и будет рвать все. Он понимает слово боль, не знает слова любовь. Это не Маугли, ты смотришь на угли. Это для ангелов горят сигнальные огни. Чертит волосы, соль на щеках треплет волосы. Ветер в облаках, поют птицы, ангелы с ними. Когда-нибудь мы станем другими. Чертит волосы, соль на щеках треплет волосы. Ветер в облаках, поют птицы, ангелы с ними. Чертит волосы, соль на щеках треплет волосы, ветер в облаках, поют птицы, ангелы с ними, когда-нибудь мы станем другими. Чертит волосы, соль на щеках треплет волосы, ветер в облаках, поют птицы, ангелы с ними, когда-нибудь мы станем другими. Чертит волосы, соль на щеках треплет волосы, ветер в облаках, поют птицы, ангелы с ними, когда-нибудь мы станем другими. Чертит волосы, соль на щеках треплет волосы, ветер в облаках, поют птицы, ангелы с ними, когда-нибудь мы станем другими.